Однако неприятное, сосущее ощущение не отпускало ее, и ей захотелось помочиться, чтобы ослабить напряжение. Так она и сделала. Человек, почуяв запах, обернул ей и оскалил ровные белые зубы. Он словно понимал, что Митц не по себе, и беспрестанно издавал глубокие и ракочущие звуки, явно обращенные к лисичке. Но Митц, который казалось, что она плывет по воздуху, был не до его болтовни. Она бессмысленно переводила взгляд со стен машины на затылок водителя. Путешествие было для Митц сущим мучением, но лисичка не унизилась до громких воплей, хотя пару раз принималась жалобно поскуливать. На ум ей пришли слова Камио: «Зверю, оказавшемуся в неволе, остается только выжидать, когда подвернется возможность выскользнуть на свободу. Чем спокойнее ты ведешь себя, — говорил бывалый узник своим детям, — тем больше люди тебе доверяют. Под конец они вообще перестают тебя замечать. Вот тут они и совершат какую-нибудь оплошность, и ты сможешь ускользнуть». «Да, — подумала Митц, — вот ей и пригодились советы отца, который часть жизни провел в зоопарке. По крайней мере, она знает, что там к чему, знает, чего ей ждать и к чему готовиться. Надо только набраться терпения. Конечно, неплохо было бы выложить этому смеховой мордой все, что она о нем думает, а еще лучше хорошенько цапнуть его за руку, но сейчас ей следует сохранять благоразумие и на время забыть о мести». Наконец машина остановилась, и человек распахнул дверцу. Митц ощутила сладкое фруктовое благоухание. Вокруг раскинулся сад, в котором росли яблони, груши, сливы. Домов было не видать. До лисички доносился лишь слабый шелест ветра в ветвях. Судя по всему, они где-то за городом, догадалась она. Человек вытащил клетку из машины и понес ее по тропинке. Вскоре Митц разглядела за деревьями невысокий дом под тростниковой крышей. Подойдя к двери, человек что-то пролаял, дверь распахнулась, и взору лисички предстала человечья самка и громадная собака. У Митц душа ушла в пятки. Несмотря на то, что она пообещала себе при любых обстоятельствах сохранять спокойствие и невозмутимость, лисичка забилась в угол клетки и зарычала. Собака устремила на нее печальные темные глаза. «Что с тобой? Ты чем-то расстроена?» Доброжелательно осведомилась она. Никогда собаки не говорили с Митц так вежливо и приветливо, и лисичка оторопела от изумления. Мать много рассказывала ей о собаках, об этих людских приспешниках, отвратительных, гнусных, жестоких. Митц знала, что все они ненавидят лис лютой ненавистью и нападают на них без всякой нужды. К тому же, судя по рассказам Оха, все собаки, без исключения невежи и грубиян. Человек опустил клетку на пол и вышел из комнаты. Собака не сводила с юной пленницы изучающего задумчивого взгляда. «Меня зовут Бетси», — сообщила она. «А тебя? Есть у тебя имя?» «Почему ты так странно говоришь со мной?» — выдавила из себя Митц. «Ничего не понимаю. Ты ведь собака, а это зоопарк, да?» «Зоопарк? С чего ты взяла? Это загородный коттедж. Тебе что, никогда раньше не доводилось видеть коттедж?» «Откуда? Я еще совсем молода, родилась этой весной, до сих пор жила с родителями, только собиралась подыскать себе нору. А что ты за собака, скажи? Не Риджбек?» «Риджбек? Что-то я таких не слыхала. Должно быть редкая порода. Нет, я сенбернар. Мы, сенбернары, спасаем людей, заблудившихся в горах во время снежных заносов. Самой-то мне, честно говоря, пока не случалось никого спасти. Как назло, никто не терялся. И здесь нет ни гор, ни заносов. Но я все же надеюсь, придет день.